Глава 21. Правительница зомби-ленда. «Расскажи про этот город», – попросил я Мэй, садясь обратно на стул. «Не мертвый город, как его прозвали в нашем округе, расположен южнее нас и восточнее тюрьмы. Ведет себя спокойно и тихо. Во главе города зомби-девушка. Та в полицейской форме и с навыками барьера, которую ты отпустил во время осады Сангиса». Мэй с укором на меня посмотрела. «И что ей от меня надо?» «Камень разума», – виновато улыбнулась Мэй. «Я уже очень давно пытаюсь с ней связаться, но помогло только упоминание о камне». «И смысл?» – удивился я. «Ты хочешь предоставить ей доступ к камню?» «Да», – Мэй кивнула. Я аж хекнул. «Ты хочешь сделать зомби умнее, чтобы потом они нас сожрали?» «Андрей, времена изменились», – Мэй нервно побарабанила пальцами по столу. «Люди, зомби и мутанты – все мы часть нового мира, и чем мы быстрее это примем, тем лучше». «Мы естественные враги», – покачал я головой. «Есть разные зомби, Андрей». «Объясни». «Некоторые немертвые по мере повышения уровня становятся более человечными. Показательный пример Ленину. И наша соседка из таких. Они подчиняют себе обычных зомби и создают города, где спокойно живут и развиваются. Им не нужна пища, а люди, мутанты и монстры необходимы им только для повышения уровней. Все как у нас, Андрей». «Необычно», – пробормотал я. «Сейчас на Земле довольно много подобных зомби-городов, но зомби-кочевников все равно больше. Их предводители все время переходят с места на место, не оставляя после себя ничего живого. Орду из Китая ведут как раз кочевники». «И какие у них между собой отношения?» – уже с большим интересом спросил я. «Обычно зомби-кочевники просто игнорируют зомби-города и проходят мимо них. Но бывает, их лидеры сражаются друг с другом, и победивший забирает себе армию проигравшего». Я молчал, обдумывая услышанное. Если бы сегодня темная сфера не дала о себе знать, я бы отклонил предложение Мэй. Но сейчас, понимая, что неотвратимо приближается что-то неизвестное, сейчас дружба с зомби уже не казалась бредовой идеей. «Можешь сперва поговорить с ней», – предложила Мэй, – «через видеосвязь». «Они так далеко продвинулись в технологиях», – удивился я. «Нет, я сама через дрона все настрою. Нельзя, чтобы о нашей связи знали другие». «Да», – я согласно кивнул. «Это же не союз с белками. За связь с немертвыми нас врагами человечества объявят». «Ну что?» – Мэй испытующе на меня взглянула. «Хорошо, посмотрим, что она нам предложит». Мэй развернулась на стуле и начала быстро что-то печатать на клавиатуре. «Будете говорить по защищенному каналу. Даже наш отдел аналитики не узнает о видеосвязи». Я посмотрел на Леру, которая сидела рядом и внимательно слушала наш разговор. Поймав мой взгляд, она неуверенно улыбнулась. «Готово!» Мэй щелкнула мышкой, и на экране появилось изображение девушки. Сперва я даже не понял, что это та самая зомби, которую я не убил. Она сидела в офисном кресле, одетая в строгий черный костюм-тройку. Темные короткие волосы до плеч, розовые радужки без зрачка и белая, как мел, кожа. Розовые губы растянулись в улыбке. Сейчас она выглядела как модель, а не как страшный зомби. «Привет!» Я вздрогнул. Ее голос звучал так, будто у нее в горле застряло что-то острое, с хрипотцой, с чуть дрожащими звуками. «Привет», – я кивнул ей. «Ну а как тут еще ответить? Ты хотела поговорить?» «Да, меня интересует камень разума». Я смотрел зомби в глаза и понимал, что она разумна, как люди, Хорошо, что мое лицо скрывается под маской демона, иначе я бы не смог скрыть изумление. «У меня нет камня», – спокойно ответил я, – «но есть доступ к нему». «Я знаю», – зомби кивнула, – «твой слуга уже рассказал мне». «Она не слуга». «А кто?» Зомби склонила голову на бок. «Не раб, она умная, значит, слуга». «Она мой друг», – криво усмехнулся я, – «но тебе не понять. Что ты готова предложить за доступ к камню?» «А что вам надо?» Зомби склонила голову в другую сторону. «Лекарство», – ответил я. В груди гулко застучало сердце, из-за волнения в легких застыл воздух. «У вас есть лекарство, то, что может лечить?» Зомби-девушка приложила палец к губам. Я заметил, что ее ногти голубовато-синюшные, а пальцы белые, как лицо. «У нас нет такого». Я едва не выругался. «Ну а на что я рассчитывал?» «У нас есть те, кто может убрать тьму из организма». На этот раз зомби-девушка думала дольше, но затем снова покачала головой. «Нет, не понимаю». «Хорошо, а есть другой камень?» Я осознавал, что слишком наглею, но... «Камень разума для тупых зомби должен быть очень важен». «Нет». «А что есть?» – раздраженно спросил я. «Мы можем сражаться и убивать». Я открыл рот, чтобы предложить городу зомби вступить в Сангис, но тут же закрыл. Нет, это будет крайне необдуманным решением. Может, позже, когда мышление людей поменяется, но точно не сейчас. «Еще мы можем защитить ваш дом от моих сородичей», – продолжила зомби, – «если вы поможете убить их лидера». Я хмыкнул. «Немертвые и правда становятся все больше похожими на людей. Она хочет с нашей помощью забрать себе армию зомби-китайцев». «Ты правда думаешь, что я вот так поверю твоим словам?» – иронично спросил я. «Да», – просто ответила зомби. Я переглянулся с Мэй. «Ну, хоть в мышлении мы с немертвыми отличаемся». «Во-первых, даже если я соглашусь помочь вам, то только с условием последнего удара. Зомби-командира должен убить я или мой человек. И если получится, то и его генералов тоже». «Хорошо», – немертвая кивнула, – «но паству я вам не отдам». «Паства? Так лидеры зомби зовут других немертвых? Интересно. Если я правильно понял из нашего разговора, то есть некая градация в обществе зомби, например, слуги и рабы. Во-вторых, нам нужен договор от темной сферы. У меня нет такого человека, кто может...» Я не договорил, как перед глазами появилась надпись. «Внимание! Темная сфера поддерживает межрасовые союзы. Вы способны заключить временное соглашение темной сферы с любой организацией другой расы». Вот как! Черт, эта сфера вообще везде, что ли? За всем следит, все видит. Я посмотрел на зомби-девушку и увидел, что она зависла и смотрит в одну точку. Похоже, и она получила подобное сообщение. Интересно, а у нее оно текстовое или форма общения зомби с темной сферой отличается? «Ладно, эта проблема тоже решена», – кивнул я. Увидев непонимающие взгляды Мэй и Леры, я коротко рассказал про соглашение. «Вот как мутанты и люди Африки спелись», – поняла Мэй. «А мы-то гадали, почему они вообще смогли объединиться». «Тогда заключим соглашение», – решил я. Больше я не видел препятствий. «Как?» – лаконично спросила зомби. Я вызвал алтарь темной сферы, положил на него руку, посмотрел на немертвую, и она повторила мои действия. Что интересно, наши алтари на первый взгляд совсем не отличались. Два одинаковых постамента из черного кристалла. Интересно. «Я желаю заключить соглашение», — сказал я вслух. «Внимание! Для заключения соглашения вы должны встретиться лично». «Вот блин, фигово!» «Я готова встретиться!» Зомби-девушка убрала руку с алтаря. «Хорошо, готовься, Мэй отправит тебе координаты». Немертвая кивнула, и экран потемнел. «Фух!» – я откинулся на спинку стула. «Ну что за хрень?» «Андрей, я думаю, что ты поступил правильно», – серьезно сказала Лера. «Так мы спасем жизни тысяч людей». «Только вот зомби-ленд в разы усилится». Я помассировал переносицу. «Как бы не открыть ящик Пандоры?» «А некромансеру что сказать?» поинтересовалась Мэй. «Скажи, что я на неделе с ним встречусь». Я поморщился. «Ты знаешь, что ему надо?» «Понятия не имею». «Андрей, все забываю спросить. А что ты получил за уничтожение замка Орланов?» Мэй с любопытством на меня посмотрела. «Мне захотелось треснуть себя по лбу. Я, блин, совсем забыл про это». На автомате все уведомления скрыл, а потом мысли были забиты только Аней. Я прикрыл глаза и посмотрел уведомления. Получение уровня – аж 3 штуки. Дофига сфер от обычной до эпических. Это уже интереснее и... Все? Нет топа. Жаль. За убийство главы чужого клана я бы точно в топ не вошел, но вот за уничтожение кланового замка... Не думаю, что много людей повторили этот подвиг. А может, темная сфера перестала создавать эти непонятные топы? Ну и ладно. «Ну как?» – нетерпеливо спросила Мэй. «Я 39-й, неплохо поднялся. Советую вложить 2 очка в волю». Так и планировал. «Внимание! Ваша воля достигла 25. Сопротивление ментальным атакам возросло». Я поморщился. Как с регеном было, просто скачок в действии и характеристики. Ну да ладно. Пересказал Мэй и Лере, что получил, и передал им все сферы, кроме исключительных и эпических. Среди исключительных для меня нашлось мало полезных сфер. Поменял 2 редких кольца на исключительные, получил несколько зелий выносливости и духа, и все. Эпических сфер оказалось 4. Копье с эффектом разрушения, навык удар менталиста, навык барьер иллюзий и автомат, который мог стрелять пространственными пулями, что бы это ни значило. Себе я оставил только копье, вдруг пригодится. Оружие передам стрелку, а навыки мы придержим. Подходящих хозяев пока нет. Вот если Мэй сможет раскачаться, то можно барьер ей отдать. Жалко, что мы не смогли поглотить алтарь Орланов. Ситуация не позволяла, но да ладно. У меня оставалось 4 очка характеристик, 2 очка навыка и 12 ОТС. Последние 2 не стал трогать, а вот очки характеристик в дух закинул, добив родной показатель до 65. Надо еще 10 и посмотрим, будет ли изменение качества, как при 25 и 50. Все, я поднялся на ноги. Пусть Сахаты и госпожа готовятся. Вы тут подумайте над соглашением, потом скиньте мне на Илонку условия, а я полетел до этой зомби-бабы. Африка. Город Иньян. В кабинете мэра на мягком черном диване сидели Пира и Торнадо. Перед ними стоял алтарь темной сферы. «Еще раз пошевелился», – прошептал Пира и вытер рукавом пот со лба. Они вот уже полчаса сидели и следили за змеем под горой. После землетрясения которое прошло по всей земле, мутант проснулся и медленно куда-то полз. Пира сразу же отдал приказ на эвакуацию, попытался связаться с Сангисом, но не смог. И так плохая связь после встряски почти полностью пропала. «Как думаешь, мы умрем?» – шепотом спросила Торнадо, крепко сжимая ладонь брата. «Не должны», – неуверенно протянул Пира. Пока население города спешно эвакуировалось, Пира и Торнадо оставались в клановом замке и следили за мутантом. Они не желали покидать город, пока их люди находились в опасности. «Дррррр!» Змей содрогнулся всем телом, и гору встряхнуло, послышался глухой рокот. «Господин!» В комнату влетел бывший раб одного из африканских племен и встал на колено. «Лавины с другой стороны горы!» Пира и Торнадо сильно побледнели. Они отдали приказ делать все как можно тише, чтобы, не дай темная сфера, не привлечь внимания мутанта. А тут лавина. «Пресвятая Богородица, не дай нам сгинуть, прошу!» – прошептала Торнадо, невольно вспоминая молитву из прошлой жизни. Перед тем, как вылететь из города крови, я поднялся на вершину башни и там создал кровавое облако, черпая очки характеристик из алтаря темной сферы. Мэй назначила встречу на берегу озера южнее крепости Игоря Молотобойца, как раз для того, чтобы я посетил поле битвы с Ордой и немного помог своим. Леви я не стал трогать, он восстанавливался, вот я и решил воспользоваться алтарем. Я стоял, смотрел, как в небе расплывается кровавое облако и размышлял о будущем. Кроветворение прекрасно справлялось с регенерацией крови, поэтому процесс облакообразования проходил быстро. «Андрей!» – в ушах раздался голос Алисы. «Ты скоро прилетишь к нам?» «Да». «Круто! Я побежала готовиться!» Алиса сейчас находилась на юге, где снимала битву с Ордой и выкладывала на Юпсис с пояснениями мэра крепости, с советником. Разумеется, все секреты никто не раскрывал, но вот советов и рекомендаций было много. Надеюсь, они спасут немало невинных жизней. Пока вопрос зомби не стоял так остро. Мы находились чуть в стороне от основного потока, он был севернее. Плюс зомби разбились на множество армий, до миллиона зомби в каждой, и штурмовали множество городов сразу. Во главе таких армий стояли сильные лидеры, нередко 30-го плюс уровня, и если таких убивали, армию растаскивали другие зомби-командиры послабее. Но армии шли непрерывно и забирали себе проигравших сородичей, увеличивая тем самым свое войско, а убить абсолютно всех зомби людям не хватало ни времени, ни сил. Вот и получалось, что со временем прессинг нарастал, и города один за другим разваливались. Но вот если зомби-девушка сможет всю эту паству забрать себе... Это увеличит армию наших возможных союзников и не позволит пополнить войско нашим врагам. Наконец, минут через 10, я взлетел и, окруженный кровавым облаком, полетел навстречу с зомби-девушкой. Надеюсь, получится скинуть на нее проблему Орды. Тогда появится больше времени на поиск лекарства для Ани. Я снова вспомнил Ани на лицо, и сердце в груди сжалось. Я ускорился. Нужно стать сильнее. У нас слишком много врагов, как известных, так и неизвестных. Нужно повышать личную мощь и мощь страны. Возле крепости я замедлился. Из города непрерывно выезжали бойцы и отправлялись на передовую. Обратно тоже возвращалось достаточно автомобилей. Сейчас у нас не было помощи Ани, и мы не могли клонировать кучу машинок и отправлять их в бой. Из-за этого потери среди людей возросли в разы. Меня довольно быстро заметили и начали кричать и хлопать. Жители крепости выходили из своих домов, смотрели в небо и громко меня приветствовали. Стало стыдно. Первым делом я должен был броситься на помощь к своим людям, но посчитал это неважным, потому что не было риска проиграть. Люди скандировали мое имя и радовались. Они верили, что раз пришел я, крепость спасена. У меня возникла мимолетная мысль сделать что-нибудь красивое и эффектное, но в следующее мгновение стыд накатил с новой силой. Я ускорился и полетел к полю боя, где каждую минуту умирали люди моей страны. По пути я отмечал грамотное расположение бойцов Сангиса. Солдаты копали окопы, возводили позиции для стрелков, снайперов и магов. Чем дальше я летел, тем больше людей встречал. Все сильнее становился шум боя. Запах крови и гари, так омерзительно знакомый мне, ударил в нос резко. Будто кто-то опустил рубильник. Я сразу заметил в стороне от основного поля боя окруженную привидениями королеву змей с острова мутантов, которая билась с не менее огромным зомби-великаном. Пролетев еще немного, заметил горящий шар в небе. Там сейчас, должно быть, сражался попугай против зомби-летуна. На душе сразу потеплело. Ни разу не пожалел, что отдал этим мутантам камень разума. «Андрей, у вас назначена встреча через 10 минут», – напомнила Мэй. «Госпожа Исахаты почти готовы. Через полчаса отправляются». И я скривился. «Нужно уничтожить как можно больше зомби». Я внимательно оглядел поле боя. Зомби шли почти в одну шеренгу, ровно и монотонно, и периодически перестраивались, создавая коридоры, через которые выбегали группы более развитых немертвых. Пока массовку обстреливала артиллерия и низкоуровневые солдаты, отряды сильных немертвых уничтожались отрядами темных, то и дело вспыхивали локальные битвы, и почти всегда победителем выходили люди. Все благодаря грамотному управлению боем. Если наши начинали сдавать, им тут же на помощь приходили другие бойцы. Защитники крепости заметили меня на подлете и отнеслись к моему появлению гораздо спокойнее, чем горожане. Внимание зомби я привлек сильнее, чем людей. Летуны толпами рванули ко мне, чтобы подохнуть в облаке. Я заметил вдали полупрозрачного мангуста с острова, заметил и быстрого шмеля, что на невероятной скорости прошивал головы врагам. «Андрей, твой отец возглавил отряд, они движутся в сторону лидера этой армии, направь атаку на него», – подключилась ко мне Мэй. Я быстро нашел папу, он вышел из временной базы, вместе с ним было четверо незнакомых мне темных. Они все вместе сели в большой укрепленный джип и поехали к сердцу армии. Перед бампером машины появилась огненная дуга, которая обращала в прах тела всех зомби. Неплохо. Я полетел следом за машиной, максимально уплотняя кровавое облако. Летуны носили на меня с новой силой. Многие из них были довольно мощными, и мне приходилось постоянно отвлекаться. Джип столкнулся с трудностями. Зомби-маги поливали его своими навыками, а всякие стальные и каменные уроды выдерживали огонь, заслоняющий дуги. Бах! Из машины вырвалась волна молний, сжигая всех немертвых на десятки метров вокруг. «Андрей! Лидер армии наступает», – предупредила Мэй. Но я уже сам его видел. На огромной скорости к машине бежал зомби. 3 метра, длинные трехсуставные руки, шипы на спине и голове. Он бежал так быстро, что оставлял за собой послеобразы. Бах! Из машины, сломав лобовое стекло, вырвался отец, полностью объятый молниями, и врезался в зомби. «Борис использовал особый навык, нужно ему помочь», – быстро сказала Мэй. Я поднял руку, продолжая наблюдать, как папа сражается. В доспехе молний с эпическими кастетами на руках он бил реально мощно и с каждым ударом становился только сильнее. Он же берсерк. Другие зомби почему-то не вмешивались в их бой. Многие высокоуровневые немертвые подбирались поближе, но влезать не решались. Лидер отдал такой приказ. Основная масса кровавого облака сжалась в небольшое озеро, которому я через трансформацию придал очень клейкую структуру. «Я предупредила твоего отца», — сказала Мэй. «Отлично». Я махнул рукой, и озеро упало на сражающихся. Зомби-лидер сразу почувствовал неладное и на нереальной скорости попытался сбежать, но не успел. На него грохнулось кровавое озеро, в котором он тут же завяз. Я щелкнул пальцами, и зомби-лидер взорвался на кусочки, даже не успел особый навык использовать. Но 40-й уровень мне так и не дали. «Отлично, Андрей, мы выиграли себе еще день-два, пока другая армия до нас не доберется». Папа тоже попал в мое озеро, поэтому я поспешил убрать жидкость. Взорвал я только участок с зомби-лидером, остальное не трогал. Вуш! Мое озеро превратилось в туман и разлетелось во все стороны, захватывая высокоуровневых зомби, которые пришли посмотреть на бой и сейчас после смерти лидера тупили. Я щелкнул пальцами, и туман взорвался алым пламенем. Краем глаза увидел дрона, который висел неподалеку и снимал меня. «Андрей, основная проблема решена. Не лишай бойцов Сангиса опыта», — хмыкнула Мэй. «Сейчас зомби не смогут дать нормального отпора. Лети навстречу, тебя уже заждались». Я в последний раз оглядел поле боя, обратил внимание на мутантов и их противников. Королева змей вдалбливала в землю зомби-гиганта, а попугай просто летал и сжигал летунов. Убедившись, что проблем нет, я улетел. Позади раздались громкие ликующие крики бойцов. «Провожают меня!» Я долетел до озера минут за пять. На его берегу стояла зомби-девушка. Она скрепила руки за спиной и меланхолично смотрела на водную гладь, пока не сильный ветерок обдувал ее волосы. Блин, как живая! Я приземлился рядом, напряженный как струна. Кто бы что ни говорил, но она зомби, и доверия ей пока нет. «Привет!» – она улыбнулась. «Блин, красивая!» Как топовая киноактриса, еще и эта белая кожа придает ей изюминку. Я не успел договорить, как все вокруг затряслось. Я тут же создал вокруг себя несколько щитов, а девушка-зомби отгородилась полупрозрачным барьером. Вдали раздался взрыв, и внезапно, откуда ни возьмись, к нам побежали три зомби. Но по команде немертвой они сперва остановились, а затем вернулись на прежние позиции. Ну, кто бы сомневался. Озеро пошло волнами, земля под ногами дрожала, но никто не нападал. «Андрей, снова вся земля трясется!» Я сжал зубы. «Какого хрена?» В душе поднялся страх. Я боюсь этой неизвестности. Не вижу способа выжить, если темная сфера и правда решит нас уничтожить. Мэй, свяжись с Алексом. Скажи, что мы спонсируем все его опыты по поиску других миров через порталы. Я не знаю, возможно ли это, но пусть пробует. Хорошо. И насчет космоса. Нам еще рано строить ракеты и улетать с Земли, да? Тряска продолжалась, но мы с зомби-девушкой уже не обращали на нее внимания и терпеливо ждали, когда все закончится. «Да, Андрей, но если выделить на эту сферу больше ядер...» «Выдели», — прямо сказал я. «Не уверен, что у нас получится убежать от темной сферы, но надо делать хоть что-нибудь. Да, я... Андрей, с нами связалась торнадо-змей под горой, вылезает наружу. Вот же,